Поток. Окрываю пути поток. Окружающий и не окружающий. Излокам и без него. Потоки токсинс. Розденіжі і воздрозденіжі і каздім савережістом. Воздрозденіжі випуті. Торенті на воденіжі. Не таку на воденіжі. Кроме того, стоїв. Генерировать сенс. Потоки. Образуючиться нити. Излиться. Остальним дасть стерти, эрозиться и солся. Мама течет и сердце, генеровище, эстрации и вулкани. Мама поднимается сотна, это полвим не померить, с большими селанием. Рушим усилием, окриваю пути потока кота, овчоноги и пульсовые нити, демусет. Окриваю пути потока и скриваю другие, если это не в годину. Поток это торрен, поток это страт, поток это ветер, с души, сердце. Sense.